Глава 7. «Теперь я тебя совсем не понимаю. Что ты имеешь в виду?» Как бы я ни старалась, но понять его радость не могла. «И что значит «не его», а чья тогда?» «Сейчас все объясню», — довольно сказал он, улыбаясь. «Я думаю, мы не пара, а ты чувствуешь какую-то привязанность ко мне из-за того, что я могу помочь тебе с проблемой. Если точнее, то с волчицей. И пока ты не начала спорить, скажу сразу, я могу помочь». Моему удивлению не было предела. Как так? Я столько лет искала того, кто мне хотя бы ответит на вопросы. А уж о том, чтобы помочь, я и мечтать не могла. Допустим, но ты уверен в этом? Какие у тебя там были доказательства? Смысл в его словах был. Да и то, что мы пара, я тоже стала сомневаться. Но какая-то маленькая надежда была. Скажем так, я провел несколько экспериментов. Как мой волк относится к тебе и окружающим? Для нас обоих не секрет, что когда мы находим пару, то реагируем только на нее. И выжидающе смотрит на меня. Киваю. Эту простую вещь знают даже щенки. Так вот, ты не обижайся, но я очень хотел ту брюнетку в кафе. И волк был не прочь развлечься с ней, несмотря на то, что есть ты. Как такое возможно? Неужели и правда мы ошиблись? Но есть еще один вопрос. Но если ты говоришь, что меня тянет к тебе из-за того, что ты можешь помочь с волчицей, то как я это понимаю? Волчицы-то нет? Думаю, это не так. И именно инстинкт твоей второй сущности и тянет тебя ко мне. Задумчиво сказал он, словно до конца не верит сам. Но я готова была поверить хоть в Деда Мороза, если это поможет мне. Неужели я смогу быть прежней и, наконец-то, увижу свою красавицу? Смогу пробежаться по лесу, ощущая его в полной мере? Твое желание иметь другую девушку — единственное доказательство? Надо ведь услышать все варианты. Прости, но ты действительно нравишься мне как сестра. Я с трудом могу представить наши долгие отношения. Честно сказал он, с опаской поглядывая на меня. Боится, что опять убегу и обижусь? Да, есть такое. Но теперь я уже смотрю на это по-другому. Так почему тянет ко мне? Насколько я поняла, твой волк волнуется за меня. На это есть причины? Мне ему дать нечего. Так почему вторая сущность так и на меня реагирует? Тут, скорее всего, виновата моя кровь. Я ведь альфа, и у меня почти заложено в генах защищать и командовать. Вот мой волк и чувствует, что тебе нужна помощь. К тому же ты самочка, одна из ценностей нашего мира. Вас и так немного, не хватало еще и разбрасываться тем, что есть. В принципе, звучит логично. А мои чувства к нему могли быть наиграны мной же. Я так была рада, что встретила свою пару, вот и накинулась, ничего толком не обдумав. Дерек был очень привлекателен. Неудивительно, что меня тянуло к такому красавцу. «Вижу, ты согласна со мной», — улыбаясь, спросил он, внимательно разглядывая меня. «Я допускаю такой вариант. Но знаешь, как представлю, что надо тебя покинуть. Становится пусто. Может, здесь что-то еще есть? Ты что думаешь на этот счет?» «Согласен. Мне тоже тебя отпускать не хочется. Но почему, я не знаю». «Странные чувства и куча вопросов, на которые никто не может дать ответы. Или все же кто-то знает, что с нами?» «Что будем делать?» — спросила своего неудавшегося жениха. «Не знаю, но готов выслушать твои предложения, даже самые бредовые», — устало сказал он, откидываясь на спинку дивана. Я пересела рядом и стала внимательно разглядывать мужчину. «Красив, это да. Привлекает меня как женщину, тоже есть. Но рассматриваю ли его в качестве партнера жизни? Смогу ли быть с ним долгие годы?» И вот здесь хочется ответить «нет». Из-за чего такое чувство? Стоит ли нам узнать друг друга получше или лучше сразу разбежаться? Но как же чутье, что подталкивает нас друг к другу? Да еще и такое явное у обоих. «Давай 2 дня побудем парой, чисто ради эксперимента. Ты не будешь мне дерзить и оскорблять. Я же не буду вешаться на тебя, а постараюсь присмотреться повнимательнее и думать трезво. Я постараюсь понять, нужен ли ты мне. Если ничего не выйдет, найдем кого-то постарше и постараемся выяснить, что с нами не так. Да и ты обещал мне помочь с волчицей. Сколько тебе надо на это времени? Что еще предложить, я не знала. Горечь от обиды, что я не его, была, но уже притупленная. Значит, я на верном пути. Я всегда отлично чувствую людей. Так может и сейчас воспользоваться этим. Пора остыть и действительно здраво оценить обстановку. Почему бы и нет? Пока ты будешь разбираться в своих чувствах относительно меня, я постараюсь вернуть тебе зверя. Правда, может понадобиться больше 2 дней, но там посмотрим по обстоятельствам. Мне надо еще с отцами поговорить насчет их планов. Намечается чистка? Удивленно смотрю на такого безмятежного волка. Тут скоро будет бойня, а он спокоен. Хотя я и не знаю, как себя ведут бойцы. Может, для него все обыденно? Еще как. Отцы в гневе, брат рвется в бойню. Не удивлюсь, если большая часть клана примет участие в этом. И сказано это было так кровожадно. Неужели скоро с фанатиками будет все покончено? Тут прозвучал писк микроволновки, оповещающий, что еда подогрета. «Пойдем, покормлю тебя. А то что я за хозяин, который морит голодом гостью?» Усмехаясь, сказал он, подавая мне руку. Галантен и учтив. И так хорош. Но почему я тоже стала думать, что он не мой? Чего-то в нем не хватает. Вот нет того трепета, что при нашей первой встрече. Я словно остыла. А разве так должно быть? Пока я раздумывала над всем, мы дошли до столовой. Уселась за стол, и передо мной сразу поставили тарелку с потрясающе аппетитным мясом и картошечкой. Все мысли прочь, что могут помешать мне насладиться этим блюдом. Хочу есть! Упорно работала вилкой, заглатывая мясо, чуть ли не жуя. Так оно было вкусно и потрясающе. «Не торопись, у меня еще есть», — посмеивался Дерек, поглядывая на меня. Видно, он не часто видит голодных. Да и сам бы побыл на моем месте. Утром поел и в кафе перехватил, что поесть. А я мало того, что голодал в плену, так еще и тут не особо кормят. Ела в тишине, а волк что-то читал в своем навороченном гаджете. Но вот у него зазвонил телефон, и он посмотрел на него, как на опасную змею, а потом и вовсе отложил его в сторону. Телефон продолжал вибрировать, оповещая, что звонок еще идет. «Не хочешь ответить?» Решил и задать вопрос. «Не очень. Там очень вредная и настырная особа». И лицо у него было таким кислым, когда он говорил об этом. Мне же стало забавно. Кто там? И чем она успела его довести? «А ты попробуй по-быстрому ответить». Посмеивалась я, когда телефон начал опять звонить. Звонили уже 10-й. Настойчивость меня просто поражала. «Ладно, попробую», — нехотя ответил волк и, выдохнув, нажал на кнопку ответа. Вот только промахнулся, и теперь зловещий голос раздавался на всю кухню. Громкая связь всегда веселила меня, особенно когда была нажата случайно. «Пупсик, ты где пропадаешь? Я тут одна застряла в Париже. Ты обещал забрать меня через неделю. Все магазины я обошла и накупила кучу всяких приятных штучек. Думала, ты меня бросить решил, но потом подумала и решила, это ведь невозможно. Меня никто еще не кидал. Поэтому я прощаю твое долгое отсутствие. Купишь мне машинку или кораблик, и мы в расчете». Вот это наглость! Пораженно смотрю на телефон, откуда все еще идут причитания, а также перечень всего того, чем можно сгладить вину. Дерек кривился все больше, а потом и вовсе схватил телефон и утопил его в графине с водой. «Ты не против, если мы побудем только вдвоем и без связи? Боюсь, она меня везде найдет. Слишком уж прилипчивая попалась». «Да я только за. Но показывать свою радость сразу не стала. Лишь кивнула и съела последний кусочек». Пищащий голос девицы был слышен еще какое-то время, но потом телефон пискнул и потух, вызвав у нас смех. Не знаю почему, но мне было его жалко. Можно было, конечно, и просто отключить, но неожиданный порыв мужчины меня смешил. «Ладно, пойдем спать, обжора полуночная», — весело сказал мужчина, протягивая мне руку. И я с радостью ее приняла и не обиделась на шутку. Когда мы подошли к моей спальне, то встали как вкопанные. Что дальше? Мы вроде решили быть парой, но стоит ли нам спать вместе? Взглянула на задумчивого волка и поняла, что этот вопрос мучает и его. Ладно, раз он медлит, то решусь я. Давай я переоденусь и приду к тебе. Мы просто поспим в одной кровати, а ты скажешь, что на этот счет думает твой волк. Да и сами оценим, хотим ли мы большего. Ладно, давай так. Сразу согласился он. Я зашла к себе и пошла в ванную. Здесь я собрала все свои покупки. Уже выбирала, какую из ночнушек одеть, как решила пойти поесть. Теперь вот опять выбор. Может, шелковую в пол? Или то, что едва прикрывает попку? Тут взгляд упал на один откровенный наряд, что Дерек сам выбрал. Алое безобразие, как я его окрестила. Пора и мне начать экспериментировать. Усмехнулась я, подхватывая клочки ткани и одевая их. Ну что я могу сказать? Выглядела я очень развратно. Да мне голой не так стыдно было бы, чем в этом. Парочка веревочек на бедрах, держащих два лоскутка, и прорезь в ткани, прямо где самое женственное. И зачем здесь дырка, когда и так почти все видно? Пара ленточек на груди с бантиками в местах сосков, бретельки в виде тех же веревочек. Я больше походила на развратный подарок, на котором сэкономили в упаковке. «Ладно, волчара, ты сам это купил», — усмехнулась отражению. Расчесала волосы и откинула их на спину. Макияжа не было, так что можно идти. И прямо так пошла в соседнюю комнату. Подойдя к двери, остановилась и задумалась. А надо ли мне это? Стыдно было ужасно. Но я настойчиво хочу проверить свою теорию. Если он моя пара, то я должна нравиться, возбуждать и привлекать куда больше, чем девушка на одну ночь. Набравшись смелости, натянула на лицо самую милую улыбку и толкнула дверь. Хозяин квартиры сидел на кровати в одних пижамных штанах и что-то читал. Не думал, что он и бумажную книгу может читать. Удивительно, что она вообще здесь есть. Тут он наконец-то поднял глаза и ошарашенно посмотрел на меня. Странная эмоция. Я думала вызвать восхищение, а тут у него даже глаз дергаться стал. «Ты что, одела?» Неожиданно закричал он и мигом подорвался с места, хватая покрывало. В следующую секунду я была укутана по самую макушку. «Это вообще нормально?» «Ты же сам мне это купил, а теперь еще и возникаешь», — прорычал недовольно, с радостью кутаясь в покрывало. Странно, но мне самой было очень стыдно. «Да я и подумать не мог, что ты решишься это одеть. А сейчас вообще чувствую, словно сестру зачем-то постыдным застал», — ворчал он, ходя по комнате. «Не мельтеши, я просто хотела проверить. Попытка не удалась. Давай я сейчас схожу и одену что-то нормальное. Потом поговорим». И пока меня зло сверлили взглядом, выскочила за дверь. Вот и хорошо. Быстренько переоделась в самую длинную сорочку, а сверху еще и халат в пол, чтобы даже лодыжек не было видно. Вот теперь отлично. Второй раз я уже спокойнее пришла в его комнату. Зато он с опаской поглядывал на меня. «Надеюсь, у тебя там больше нет сюрпризов. А то, как оказалось, у меня очень чувствительная нервная система». Как-то истерично посмеивался он. «Да уж, довела грозного альфу, бывает». «Нет, больше сюрпризов не будет. Да и твоя реакция мне как-то не очень понравилась. Впервые укутывают с головой. Ты же сам покупал этот комплект. С чего вдруг такая реакция?» Возмутилась я, садясь на краешек кровати. «Сам в шоке. Вот как увидел тебя во всем этом». И так эмоционально начал махать руками, что я не могла не улыбнуться. Впервые мужчина не может выразиться. Это довольно забавное зрелище. Я словно увидел сестру, Она частенько дома ходила в подобном, когда хотела отцов до инфаркта довести. Впрочем, как и своего мужа. Так вот, я не вижу в тебе желанную женщину. Ты как родной человек. Вот смотрю и не знаю, что сказать на его слова. С одной стороны, обидно, во мне не видят девушки. С другой, он сам признался, что я ему дорога как член семьи. Ладно, посмотрим, что нас ждет дальше. Ладно, давай спать, разберемся совсем завтра. Устало сказала я, скидывая халат и ложась на отведенную мне половинку. Дерек посмотрел на меня, а потом скрылся за дверью гардероба. Через несколько секунд он вернулся с одетой футболкой. «Это он что, боится, что я буду покушаться на него?» Стало дико смешно. Пришлось прикрыться одеялом и отвернуться. «К чему катится мир? Взрослые мужчина и девушка лежат в постели и спят. Уму непостижимо». Волк лег и укрылся. Мы лежали так, что смотрели друг на друга. «И что делать? О чем поговорить? Может, загонять за шашками или картами?» «Саш, ты меня хочешь?» Добил фразой. «И это точно конец дня». «Знаешь, нет, не хочу. Я словно лежу с другом, и все. Прости, но с друзьями у меня табу. Я с ними не сплю», — прошептала я, кутаясь в одеяло. «Вот и ты мне друг», — так же устало сказал он, ложась на спину. «И что с нами не так?» Этот вопрос я услышала, когда уплывала в сновидение. И да, я не соврала, я действительно его не хотела, и мне было абсолютно спокойно за себя. Меня не обидят и не воспользуются положением. Я была как за каменной стеной, но в его объятиях мне было очень комфортно. Так кто мы друг для друга?